Глава 16. Перед возвращением Трегубов поручил Илье продолжить поиски сторожа, купить карту Москвы и нанести на нее места преступлений. Затем он пошел встречаться с подполковником у Сенатского дворца. Когда Иван подошел, Смирнов уже нетерпеливо мерил шагами дворик. «Куда же вы пропали, Иван Иванович? Я вас жду, мы же договорились. Там ваш однокашник тоже скучает, наверное, ждет вашего посещения. А вы где-то гуляете. Не вы ли мне утром намекали, что убийствами тоже нужно заниматься? Вот занимаюсь. Едем». Московская губернская уголовная тюрьма, построенная почти 100 лет назад по приказу Александра I, располагалась недалеко от Таганской площади. В духе того времени в эту тюрьму попадали уже не только за уголовные преступления, но и за политические. Смирнов и Трегубов зашли в главное 4-этажное здание тюрьмы, построенное из красного кирпича, где подполковник предоставил документы на проведение допроса Николая Канарейкина, старого друга Ивана по Тульской гимназии. Когда Николай увидел Трегубова, его разбитые губы растянулись в улыбке. Смирнов добился отдельной камеры для встречи, а сейчас ожидал снаружи, решив, что наедине друзьям будет проще общаться. Иван, ожидавший нечто подобное, все равно оказался не готов к внешнему виду Николая с кровоподтеками и синяками на лице. Канарейкин прочитал все мысли Трегубова по его взгляду. «Что, неважно выгляжу? Я надеялся, что ты узнаешь про меня и придешь. Только это меня и поддерживало. Меня отпускают? Они разобрались и нашли эти проклятые документы?» — спросил Николай с надеждой в голосе. Трегубов сел напротив своего друга. За последние годы Николай прибавил в весе и убавил в количестве волос на голове. Круглые очки, обычно создававшие его интеллигентный образ, сейчас отсутствовали. Поэтому Канарейкин близоруко щурился. «Не нашли», — честно ответил Иван и увидел, как его друг буквально обмяк на своем стуле. «Я этого больше не выдержу», — всхлипнул он. «Понимаю». «Нет, не понимаешь. Как можно понять, что тебя избивают, чтобы узнать то, чего ты не знаешь?» «Этого больше не будет. Я занимаюсь этим делом. Но пока документы не найдены, тебя не отпустят. Это не в моих силах». «А если их никогда не найдут, я проведу здесь всю свою жизнь?» «Уверен, что они найдутся. Я приложу все свои усилия. Но ты мне тоже должен помочь». «Чем я могу помочь, находясь здесь?» — спросил Николай. «Ты должен мне помочь понять, что именно произошло и почему именно тебя отправили сюда». «Почему, и так понятно. Знатные господа и мужик из Тульской губернии. Конечно, виноват я. Небось, этот князь сам где-то потерял бумаги, а свалился на меня». Трегубов признался себе, что такую версию событий он не рассматривал, и она была возможной. Бронский мог потерять договор и с помощью верной прислуги инсценировать кражу, чтобы оправдать себя в пропаже документов. Иван взял это на заметку, но вслух сказал другое. «Коля, помоги мне, пожалуйста. Я уже допросил всех обитателей дома Бронского, но верю я сейчас только тебе. Расскажи мне с самого начала, как ты туда попал и что делал». «Как оказался? Не хотел я там оказываться. В последнее время в Москве я останавливаюсь в гостинице «Континенталь». Она в центре. И отремонтировали ее 5 лет назад. Я хотел так и в этот раз, но он меня уговорил». «Кто он?» «Граф Исаев, у которого ты дом хочешь купить в Москве?» — уточнил Трегубов. «Не хочу. За такие деньги эту развалину? Да туда на ремонт еще столько же нужно. Там 100 лет никто не жил». «Странно. Я его понял так, что вы почти договорились». «Никто в здравом уме за такие деньги не купит эти руины, поверь мне». «Верю. Но ты сказал, что он убедил тебя поселиться у Бронского. Зачем?» «Не знаю. Может, думал, что общество князей и графов мне польстит и вскружит голову настолько, что я потеряю здравый смысл?» «Скажи, что ты делал после того, как поселился у Бронского?» «Поначалу все было хорошо. Мы приехали вечером, хозяин был любезен, разместил нас. На следующий день мы позавтракали и отправились смотреть дом. Я сразу понял, что это не мой вариант. Не собираюсь заниматься восстановительными работами. А он все расписывал, мол, какое расположение, какая история. Потом мы пошли обедать в какой-то трактир недалеко от дома, где-то на Петровке, кажется. Прости, я Москву знаю хуже, чем Тулу и Петербург. «А зачем тебе дом в Москве? Ты мне раньше не говорил, что хочешь его купить?» — спросил Трегубов. «Знаешь, после голодных лет стало выгодно торговать пшеницей. Доставка стала дешевле, хлеб дороже. Вот я и занялся. Через Москву проще все гонять. Она как бы в центре путей находится, вокзалы, речной порт. Но чтобы все нормально работало, нужно быть здесь». «Я понял. Итак, ты остановился на обеде». «За обедом я графу и сказал, что мне его дом не подходит. Он предложил немного скинуть, но я объяснил, что мне он и дешевле такой не нужен». «Как он воспринял отказ?» – поинтересовался Иван. «Знаешь», – задумался Николай, – «мне показалось, что я далеко не первый, кому он предлагает, и что ему это уже говорили. То есть он был недоволен, но не удивлен. Наверное, он сам понимает, что это дорого». «Но ему нужны деньги», – закончил мысль Иван. «Не так ли?» «Похоже на то. А кому они не нужны с другой стороны?» «Потом вы вернулись к Бронскому. Сразу?» «Да. У меня ничего не было запланировано, поскольку я ожидал, что больше времени потрачу на осмотр дома. Мы приехали, князь и Калятка как раз вышли прогуляться. Исаев предложил мне скоротать время сыграть в шахматы. Я согласился. Он неплохо играет». «Про тебя он сказал то же самое. Продолжай». «У нас сложилась сложная ситуация. На доске я имею в виду. Приближалось время ужина. Исаев предложил спуститься поужинать. Я согласился. Он сказал, что ему нужно сначала зайти переодеться. Сделал ход и вышел». «Постой!» Трегубов прервал Николая. «Ты сказал, он вышел. А ты остался?» «Да, мне же переодеваться не нужно было. Я решил подумать над ходом». «То есть ты не сразу спустился вниз в гостиную и некоторое время не видел, чем был занят Исаев?» «Я спустился не сразу. Минут через 5 или 10, не помню, когда придумал свой следующий ход. А Исаев был тоже наверху, он стучался в комнату Бронского». «Но князя еще не было?» – спросил Иван. «Не было, но граф сказал, что он услышал шум и подумал, что тот вернулся». «Дальше?» – спросил Трегубов. «Дальше я спустился вниз, а граф снова ушел в свою комнату. Я его подождал внизу, он спустился через несколько минут. Затем вернулись Бронский и Калятка. Стали накрывать на стол. Князь зашел в кабинет перед самым ужином и обнаружил пропажу. Сразу позвонил в полицию, а нас всех попросил поужинать и не расходиться. Приехала полиция, перевернула все вверх дном. Этот лысый и омерзительный коваль всех допросил, а потом отправил меня сюда. Вот и все». «Скажи, пожалуйста, а утром за завтраком не было ничего необычного?» «Я не заметил», – пожал плечами Николай. «Князь сразу пошел работать в кабинет?» – продолжал спрашивать Трегубов. «Кажется, да. Точно, сразу. Еще не всю посуду убрала служанка». «Потом вы уехали с графом?» «Да. Когда ты спустился вниз перед ужином, то никого не встретил в доме, в гостиной?» «Никого, пока не пришел граф. Скажи, когда ты зашел в гостиную, дверь в кабинет князя была открыта или закрыта?» «Я не помню», – покачал головой Канарейкин. «Подумай еще, это очень важно». Николай зажмурился и некоторое время сидел с закрытыми глазами. Потом открыл их и сказал: «Закрыто». «Ты уверен?» «Уверен». Теперь задумался Трегубов. Он сидел молча, а Николай боялся прервать его молчание. «Дело начинает проясняться», – наконец сказал Иван. «Ты знаешь, где документы?» – оживился Канарейкин. «Нет, но подозреваю. Думаю, они еще в доме, и мы их найдем». «И что же дальше?» – тихо спросил Николай. «Дальше мне нужно будет снова всех допросить, чтобы уточнить детали. Я останусь здесь?» «К сожалению, Коля, но я правда не могу тебя вытащить прямо сейчас, но думаю, что уже скоро». Трегубов встал, подошел к другу и успокаивающе положил ему руку на плечо. «Как все прошло?» – спросил Трегубова Смирнов, когда они вышли с территории тюрьмы. «Я узнал все, что хотел. Но то, что с ним делают, это просто отвратительно и недопустимо. Необходимо это остановить». «Я уже распорядился», – сказал жандарм. «Взгляните на это с другой стороны. На кону судьба государства. А если война? Сколько людей погибнет? А тут что? Ну, лицо ему немного попортили. Сравните, это совершенно другой масштаб». «А если бы вы оказались на месте Канарейкина?» – возмутился Трегубов. «Я не окажусь на его месте, не таков. Давайте я вас к дому лучше подвезу», – предложил Смирнов, когда они взяли извозчика. «Ах, мне нужно еще запрос сделать на передачу дел по двум убийствам, которые похожи на наши, то, что в Петровском парке», — вспомнил Трегубов. «Это будет долго», — заметил подполковник. «Я знаю, но они мне нужны». «Хорошо, я завтра сам займусь и привезу их вам». «Вы очень любезны, но записи по номерам дел, участкам и именам жертв остались у меня в кабинете». «Хорошо», — вздохнул жандарм. «Отвезу вас, заеду и заберу». «Но дверь кабинета заперта», — сказал Трегубов. «Ну и что?» — холодно ответил жандарм. «Возьмите лучше это». Иван достал из кармана ключ. «Оставите потом у меня на столе».